Там был люк, и ступеньки вниз в холодную темноту вели. Вынес мужик оттуда несколько реп в деревянном ведре и ведро крупы. Пшеницы должно быть. Полбы. Это вроде тоже пшеница. Женщина несла ведерко с мочеными яблоками и второе с квашеной капустой. Как зовут всех этих дворян и слуг, Боровой не знал, да и не мог узнать. Ну, хотя он начал над этим работать. И чуть не спалился сразу. Вовремя рот закрыл и задумался. Он попросил Ивана научить его грамоте. Ну, как попросил? Увидел, что тот читает книгу и тыкнул в нее пальцем, на себя указывая. И тут дошло, что буквы — это звуки. Он просто не должен их понять. Нужно действовать по-другому. Нужна азбука с картинками. Иван попытался прочесть слово или даже предложение. Видно было, что рот открывался, но одумался сразу и развел руками. Юрий указал на письменный прибор, стоящий на столе. Иван наморщился, хлопнул себя по лбу и заорал на сидящего у печи боярина или дворянина. Тот пригрелся, видимо, и поник головой. Дрых, гад, на работе. Устал сердешный. То, что великий князь на него заорал, можно было по двум вещам определить. Во-первых, из разинутого рта слюна и до Юрия долетела, а во-вторых, боярин этот или дворянин так подскочил, что чуть до трехметрового потолка сводчатого не достал головой. Не было этого заспанца долго. Артемий Васильевич решил уже, что и вовсе не будет этого товарища, и взял перо, сунул Ивану и произнес слово, что лучше всех у него получается — «баба». И показал, чтобы старший братик написал на листке. Грозный репу почесал, вышел в соседнюю комнату и вернулся с документом каким-то в трубочку свернутым. Он положил его на низкий, типа кофейного, резной столик и написал требуемое. «Баба?» — спросил Боровой. Иван закивал. «Б?» — ткнул Артемий Васильевич в первую букву. «Буки!» Но это, видимо, Грозный произнес, сияя, как начищенный пятак. Тут пришел, наконец, тот боярин, которого Иван услал минут 10 назад. Принес он десяток листков желто-коричневой бумаги шершавой и несколько очищенных перьев гусиных. Дальше дела пошли лучше. Пока Блин-Блинский растудит его растак, митрополит Макарий не явился, и бабка Глинская, и Иван Шуйский, и еще с десяток бояр и прочих царедворцев. К этому времени Юрий якобы выучил букв 10. Мама научился писать, брат, Иван. Макарий, как самый грамотный, решил дело в свои руки взять и окарался. Он взялся азбуку писать. Алфавит. И дело встало. Как, блин, немой должен его изучать? Понаберут в митрополиты по объявлению. Юрий остановил разошедшегося Макария и, взяв у него перо, написал букву «А» и произнес «Мама». «А». Надо отдать должное митрополиту. Он врубился. Понял, что не с алфавита начинать надо, а со звуков. Иван стал гримасничать и все, как давай ему подсказывать. Вот тут Артемий Васильевич и понял, что не зря брата Грозным называют. Он выхватил посох у одного из бояр и стал калашматить им направо и налево, пока всех, кроме бабки и митрополита, не выгнал из кабинета. Боровой после этого решил брату подыграть и стал понимать его ужимки и гримасничание, если не с первого, то со второго-третьего раза. Тяжеловато по-прежнему, видимо, было с шипящими и свистящими звуками. За голову несколько раз и Иван хватался, и Макарий с Анной Глинской. И тоже принимались губами и прочими языками с зубами, как буквы «С» и «З» произносятся «показывать». Получалось, если исходить из хватания за голову Макария, у Юрия все еще не очень. Хотя брат радовался. «Ничего, Москва не сразу строилась. Вот до сих пор не построили толком». Событие 12. Примерно месяц прошел, специально на стене Артемий Васильевич полосок не корябал. Календарей на стене не висит, и крестики тоже не поставишь. И какое сейчас число у митрополита или Ивана спросить можно, а вот какого он появился в прошлом, спросить будет непросто. Так что где-то середина декабря была. Так еще и разобраться надо с юлианским и григорианским календарем, как и с Новым годом. До Петра еще сотня с большим гаком лет, и Новый год здесь в сентябре. Потому простое добавление или вычитание 5509 лет не даст правильного ответа при пересчете от сотворения мира к от Рождества Христова. То есть с января по август нужно добавлять 5508, а вот с сентября по декабрь 5509. Из подсчетов выходило, что сейчас 7052 год от сотворения мира, и григорианского календаря еще нет. Впервые его введет Папа Римский Григорий VIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего юлианского. Следующим днем после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. То есть тогда разница была не 13, а 10 дней. Да, не была, а будет. Дату 23 декабря 1543 года, когда Иван прикажет убить Андрея Шуйского своим псарям, Боровой помнил. 23 декабря у него день рождения, и изучая деяния Грозного, Артемий Васильевич на эту дату несколько раз натыкался. И вот вопрос. Это по какому календарю? Большевики в документах исправили или это реальная дата? Пока Андрей Чистокол жив, если честно, то никаких подлостей от него Юрий не видел. Ну, он в Думу не ходит, с боярами не общается. Там что-то связано с тем, что шуйские захотят Воронцова в тюрьму посадить или в монастырь подстричь. А Дума поддержит Ивана, и он на радостях прикажет псарям батагами забить главу Боярской Думы и по существу правителя России палками. Резкий человек, братик. Кстати, насчет года. Все же готовились к концу света по календарю майя 2012. Даже фильму американцы сняли. Так вот, в середине царствования Ивана Грозного на Руси точно так же, только с учетом Средневековья, а значит, больше и глубже, можно сказать, истово верили в конец света в 7077 году, а во времена царствования его сына Федора готовились к 7107. При Годунове в 7111 году ждали, и не ошиблись, буквально в этот год великий голод и начался. Сотнями тысяч люди с голоду умирали, чем не конец света. Артемий Васильевич, как и наметил себе, отжимался, приседал и пресс качал каждый день. В соборы его все еще не водили, и богослужения в келейном кругу проводили в домовой церкви у Ивана в хоромах. И это действо довольно быстро заканчивалось. Времени потому у Юрия прибавилось. За месяц культуристом он не стал, но теперь 40 раз отжимался, а приседал сотню. И пресс по сотни раз делал. Эх, еще бы бегать по утрам, да всякие перекладины или турник заиметь. Один раз за отжиманием от пола его застал влетевший в спальню Иван. Предложил или заставил скорее доделать, когда Юрий вскочил. Куда деваться? Пришлось напрячься, и даже 43 раза получилось. Будущий царь-батюшка тут же плюхнулся на живот и попробовал повторить телодвижение младшего брата. И сдулся на 17-м разе. А ведь его какой-то дядька во дворе учил сабелькой махать. А сабля не менее кило весит. Юрий ее в руках подержал пару раз, пытаясь и сам удар произвести. Насмешил гридней, а пуще всех Андрей Чистокол Шуйский смеялся. Ну, тут, зная историю, можно было ему сказать, что смеется тот, кто смеется последним. Недолго ему над убогим осталось потешаться. Сказать можно было бы. Да, умей он говорить. Сколько там учился говорить Санька в двух капитанах? У Борового пока так себе получалось. Ну да, он и не спешил форсировать события. Отдельные слова пока разучивал и отдельные звуки или буквы. Предложения же, сложно сочиненные и сложно подчиненные, пока не выдавал. Перебор был бы. А вот понимать Ивана, читая по губам, немного научился. Нет, никогда тот с кем-то спорит быстро, а когда с ним, с Юрием, медленно разговаривает, нарочито артикулируя звуки. Отжался Иван 17 раз и убежал. Пришел с тем самым дядькой, что его сабельному бою учит. Уставший Юрий на этот раз смог только 39 раз выдать. Иван ткнул пальцем на пол, чтобы и Юрий понял, чего он от наставника своего требует. Воину было лет 50. Он был в кольчуге и с саблей. Саблю дядька снял и передал Юрию, а сам с трудом плюхнулся на пол. Отжался 15 раз. Ну, понятно, кольчуга килограмм 10, если не больше, весит. И сапоги с острыми носами мешают. Тут Иван опять бухнулся и повторил свои 17. Потом оба махнули рукой на глухого княжича и ушли, о чем-то разговаривая. Артемий Васильевич думал, что теперь брат будет приходить и вместе с ним тренироваться. Не тут-то было. Не вдохновили, видно, великого князя упражнения на грязном полу. Или наставник этот пузатый высмеял. Ну, ничего. Это у него же месяц всего прошел. Один месяц тренируется. На следующий, если таки